Глава 4. Первый рабочий день. Или как выжить в доме хаоса. Не опоздать. Главное — не опоздать. Я мчусь по дорожке, ведущей к особняку, зажимая в руках сумку с запасными футболками, на всякий случай, и телефон с напоминанием «Не облажайся», тоже на всякий случай. Вчерашние события все еще крутятся в голове. Я устроилась на работу к человеку, чье имя даже не знаю, после того, как его дети подставили меня самым подлым образом. И вот теперь мне предстоит продержаться здесь хотя бы день. 8:55 утра. У дверей меня встречает все тот же серьезный дворецкий. «Вы удивительно пунктуальны, госпожа Белова», — произносит он так, будто это какой-то редкий талант. Я внутренне корчусь. «Спасибо, я... где дети?» «Ждут вас в игровой». «Ой, ну, конечно, ждут. Они меня, скорее всего, записали в черный список няни номер 138 и уже готовят хитрый план по моему выживанию из этого дома. Прошу за мной. Мы идем по длинному коридору, и с каждым шагом мои инстинкты самосохранения кричат все громче. Я открываю дверь в игровую и понимаю, что уже попалась». «Доброе утро, няня!» — радостно восклицает Даня. Или Ваня, сидя на диване, вытянув ножки, слишком увлечен каким-то подозрительным проектом. «Как спалось?» — интересуется первый, хлопая невинными глазами. Я прищуриваюсь. «Отлично, а вам?» «Прекрасно!» — в унисон отвечают оба. Я им не верю. «Так, ребята, давайте без фокусов. Сегодня первый день, и давайте попробуем...» «Поиграть!» — перебивает один из них, с радостью хлопая в ладоши. «Ну?» «Отлично! Давайте в прятки!» Я моргаю. «Ну, это не так уж плохо». «Окей, я считаю?» «Конечно!» — радостно соглашаются они. 9:07 утра. Я трижды обошла этот чертов особняк. Детей нет. Нигде. Ни в одной из комнат. Ни за шторами, ни под столами, ни в шкафах. Клянусь, я проверила все. «Даня, Ваня!» — окликаю я, начиная слегка нервничать. Тишина. Я их потеряла. На первый же день меня уволят, а потом меня найдет этот мужчина в костюме и погребет под плитами в саду. Но тут раздается громкий всплеск. Я вздрагиваю. Шум доносится из ванной. Я несусь туда, открываю дверь и... замерзаю. Двое маленьких гениев устроили кораблекрушение. В ванной полно воды, на полу пенные айсберги, плавают кораблики, резиновые утки, и среди всего этого хаоса сидят два абсолютно довольных ребенка. «О, няня, ты нас нашла!» Я молчу, потому что слов у меня просто нет. «Мы решили, что прятки — это скучно. Нам захотелось приключений». «Да, мы пираты. Мы искали сокровища, но корабль пошел ко дну». Я закрываю глаза, вдыхаю. «Знаете, что пойдет ко дну, если вас увидит ваш отец?» Они переглядываются. «Эй, няня, ты нас сдашь?» Я смотрю на потоп в ванной. Я смотрю на часы. Я смотрю на то, как они невинно хлопают глазами. «Ладно, давайте-ка все быстро убираем, пока нас не застукали». Дети радостно кивают. 9:40 утра. Мы сделали почти невозможное. Следов преступления почти не осталось. Но когда я вытираю последние капли воды, в комнате раздается громкий голос. «Что здесь происходит?» Я медленно поднимаю голову и вижу его, отца детей. Скрещенные руки, холодный взгляд, абсолютная уверенность в том, что я ответственна за это безобразие. «Ну, я делаю единственное, что могу. А знаете, дети сегодня были просто золото. Правда, такие послушные!» Ваня или Даня чуть не давятся смехом. Мужчина смотрит на меня так, будто в любой момент может приказать дворецкому вынести меня вместе с мусором. «О, этот день будет долгим!» Я нервно улыбаюсь. «Доброе утро!» Его бровь чуть приподнимается, но выражение лица остается ледяным. «Утро давно закончилось». «Ой, ну простите, мистер, я строгий и недовольный 24/7. Малыши все еще сидят в ванне, погруженные по плечи в мыльную пену, ни намека на раскаяние». «Я могу объяснить». Восклицаю, вскидывая руки, но слишком резко и... О, нет. Мой локоть задевает огромный флакон шампуня, который с глухим стуком падает прямо на мраморный пол. И разливается, конечно. Мужчина медленно переводит взгляд на лужу шампуня, потом на меня, потом снова на шампунь. «Ты что, решила дом разрушить?» Я нервно смеюсь. «Нет-нет, просто, ну, гравитация, знаете?» «Гравитация?» Он смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Ну, притяжение Земли. Ой, неважно». Наклоняюсь, чтобы быстрее вытереть лужу, и тут же понимаю свою ошибку. Мраморный пол плюс шампунь равно катастрофа. Мои ноги уезжают в разные стороны, руки машут в воздухе, и в глазах паника. Ой-ой-ой. И следующее, что осознаю, я лечу прямо в него, в этого чертова идеального широкоплечего мужчину. Один момент, и я оказываюсь в его руках. Досадно, но факт, он поймал меня. Одной рукой крепко держит за талию, второй словил мое запястье. И все это в опасно близкой дистанции. Капец. Ты серьезно? Его голос звучит низко и очень близко. Я всматриваюсь в его лицо. Так нечестно. У него четкая линия скул, глаза с темными искрами, и пахнет он очень хорошо. Вы меня поймали. Выдыхаю, понимая, что мое сердце чуть быстрее, чем хотелось бы. К несчастью для себя, да, отзывается. Мы замираем. Я все еще у него в руках. Он все еще не отпускает. И в комнате вдруг становится подозрительно тихо. Даня или Ваня прищуривается. «Ой, няня упала прямо в папу!» «Да, а папа ее держит. Они обмениваются заговорщицкими взглядами». «Нет, только не это. Я дергаюсь, пытаясь вырваться». «Ладно, спасибо, что спасли мою жизнь, но я сама». «Не двигайся, ты сейчас снова навернешься». Ворчит он, но не убирает руку с моей талии. «Мне удобно, честно». «Сомневаюсь». «Ой, пап, а ты уже влюбился в няню?» Вдруг выпаливает Даня или Ваня, я уже теряюсь. «Ваня или Даня? Мне не хочется умирать молодой!» Я слышу его вздох. «Нет, сын, я просто пытаюсь ее не убить. Но ты ее обнимаешь». Я уже горю от стыда. «Не обнимаю». «Обнимаешь?» «Нет». «Но выглядит так, будто да». Я еще сильнее краснею и дергаюсь так резко, что едва снова не падаю. Черт, стой! Он сжимает мою талию сильнее, чтобы не дать мне грохнуться. Папа, ты снова ее схватил! Все, разговор окончен, бурчит он, резко отстраняясь и отпуская меня. Я поспешно выпрямляюсь, поправляю одежду и пытаюсь не смотреть в его сторону. Ты в порядке? Спрашивает хмуро. Ага, все отлично. Просто гравитация меня ненавидит. Он устало проводит рукой по лицу. Ты мне будешь еще много проблем создавать? Ну, надеюсь, что нет. Он смотрит так, будто мне не верит. Ладно, тогда хоть запомни мое имя. Я моргаю. Вы его мне не говорили. Гордей Жданов. Замираю. От его имени веет силой. И еще чем-то, отчего у меня внутри приятно ёкает. Но самое главное, наконец, осознаю. Я только что прижималась к мужчине, который теперь мой босс. Мне конец.